Глава 7. Фанфарона. «А ты гораздо выше, чем на экране!» — сказала Люси Тетти, повиснув на руке у Веги. Это было на следующий день. Они шли по извилистым улицам Сереброка, и Вега уже поняла, что от Люси никак не избавиться. «Так ты не знала, что твоя бабушка написала 13 карен?» — спросила Вега. Мимо спешили другие ведьмы. То и дело, кого-нибудь сбивала с ног корзинка из пирогов-пирожных, вот и все. Люси ловко увернулась от одной из них. Книжку про Карен она держала в вытянутых руках, как будто это была злая кошка. «Не-а, я такую книжку раньше не видела!» «Кажется, она не закончена. Может, у твоей бабушки просто не хватило времени? Надо же, вот так находка!» «Я сейчас лопну от радости!» Просияла Люси. «Обязательно покажи ее своей подружке Фанфароне. Она же любит другую книжку моей бабули». «Ее зовут Флафанора». «А я как сказала? Флафанога, которая заявила, что участвовать в битве ведьм глупо. А, ну да, точно. Она же Флафанора». «Вега, а Вега, сколько раз ты обнимала Пегги?» Люси бежала вслед за Вегой, книжку она держала теперь в одной руке. Она так старалась не отстать от своего кумира, что не заметила, как из книжки выпала какая-то записка и полетела прямо в серебристые воды далеко внизу.